Глава вторая. Я резко развернулась, едва не расплескав содержимое расписной посудины. Аккуратно поставила ее на пол, еще не хватало облиться. Теперь можно и муженьку внимание уделить. Ох, не пойдет оно ему на пользу. Прямо предвкушаю наше выяснение отношений. Я критически осмотрела барона. Молодой парень, лет 20 на вид, с золотыми кудрями, ярко-голубыми глазами. Обильные возлияния еще пока не оставили следа на смазливом лице, хотя от аромата дыхания муженька вполне можно было захмелеть. «Не-не, иди ко мне», — недовольно повторил он. «Я собираюсь отдать тебе долг». «Какой долг?» — удивилась я. «Супружеский», — пояснил барон, привстав с кровати и потянувшись ко мне. «Самое время мне его отдать». «О, так ты и жене должен», — констатировала я. «Это ты мне должна, если уж на то пошло. Это по твоей вине мы не смогли подтвердить наш брак». «Ох ты ж, елки зеленые, с шишками!» В голове всплыли картинки, не иначе, как из памяти Ниниэллы. Замуж за объект своего обожания она вышла, но до консумации брака дело так и не дошло. Причина была до смешного банальной. В день свадьбы, неделю назад, у невесты начались критические дни, а молодой барон, как оказалось, не выносил вида крови. Прямо в обморок падал, буквально. Увидев эту сцену в памяти Нини, я не сдержалась. Опустилась в кресло и начала самым натуральным образом ржать. Тут надо пояснить, по законам этого мира, девушка, выходя замуж во время брачной ночи, отдавала мужу свою магию. Во имя укрепления силы рода, так сказать. То есть моя магия этому игроману-любителю не досталась. Теперь понятна радость герцога. Другое дело, что я постараюсь, чтобы и ему ничего не обломилось, раз такое дело. Отвлекшись от барона, я чуть не проворонила следующий акт мерлезонского балета. Муженек слез с кровати и с озабоченным видом подошел ко мне, намереваясь... Я успела перехватить его занесенную надо мной руку. «Ах ты, гад такой! Ты хотел меня ударить?» Смеяться я перестала, а вот злиться на муженька нет. «Что мне оставалось делать, если у тебя истерика?» — осведомился барон, глядя на меня сверху вниз. «Успокоилась? Тогда иди в постель». «Если закрыть глаза», — раздалось невесть откуда, — «то можно представить на месте этой тупой курицы мою Канди. Тогда я точно смогу заставить себя лечь с этой купчихой. Надо еще выпить». Я удивленно заморгала, глядя на барона. Его губы не шевелились. Но уверена, что эти слова я услышала от него. Впрочем, услышала не совсем верно. Это были его мысли. «Кто такая Канди?» — резко спросила я. «Моя любовница», — ответил барон, изумленно вылупившись на меня. «Откуда ты узнала о ней?» «Впрочем, неважно. Добропорядочная жена не должна даже заговаривать о таком». Я не удержалась, снова рассмеялась. Такого незамутненного махрового шовинизма мне еще не встречалось. Оно, конечно, понятно, тут другое время, другой мир. Последняя мысль не понравилась совершенно, но я ее отогнала пока, потом обдумаю. Сейчас нужно не зевать, а разобраться с бароном. Если раньше я на него просто злилась, то теперь вовсе взбесилась, не на шутку. «Тебе ли говорить о добропорядочности?» — воскликнула я. «Ты не просто завел любовницу, но и проиграл жену другому мужчине. И еще смеешь что-то требовать». «Это все ты виновата», — заявил этот гад. «Если бы у нас была нормальная брачная ночь, я бы не пошел в игорный дом». «О, ну да, как я могла забыть? Ведь ты отправился к любовнице, а потом решил проиграть все состояние в день нашей свадьбы». Я по-прежнему удерживала руку барона, и он не приминул этим воспользоваться. Дернул меня на себя, поднимая из кресла. Этим муженек не ограничился. Стиснув меня, потащил к кровати. Я немного растерялась и не успела дать отпор, но тут случилось неожиданное. Барон внезапно заорал и отскочил, словно ошпаренный. Хотя почему словно? Руки его натурально дымились, и он тряс ими, отступая и глядя на меня выпученными глазами. Шел он спиной вперед, поэтому закономерно запнулся о ночную вазу. Та опрокинулась, содержимое разлилось, и несчастный барон буквально сел в лужу. Очень дурно пахнущую лужу. Бедняга попытался встать, поскользнулся и упал, уже всей спиной и головой влипая в то, что потом придется долго отмывать. Большая была емкость и полная. Я поймала себя на том, что широко и радостно улыбаюсь, глядя в белые от бешенства глаза барона. «Убью!» — заорал он, пытаясь встать. И снова поскользнулся, на этот раз шлепнувшись на бок. Что-то у него не то с координацией. Или, несмотря на нормальную речь, барон еще не протрезвел? Перегар от него все же знатный. «Когда напиваешься, потом очень трудно встать», — сочувствующе заметила я. «Приходится себя заставлять». «Винсент!» — завопил муженек. «Немедленно сюда!» Я оглянулась на дверь. Барон зовет на подмогу, а его союзник вряд ли будет на моей стороне. Но в комнату вошел вовсе не Винсент, а Анелла. «Господин барон, ваш камердинер еще вчера вечером покинул этот дом», — с невозмутимым видом доложила моя горничная. «Как он посмел?» Муженек все еще безуспешно пытался встать. «Винсент сказал, что уходит работать герцогу Артрангару, так как тот обещал заплатить ему. Собственно, ушли все слуги. Вы не выплатили им обещанное жалование. Тогда ты помоги мне». «Сожалею, господин барон, но я могу прислуживать только леди. Я осталась ради нее». «Да ты жалкая тварь, недостойная даже находиться в благородном доме», — возмущенно выкрикнул барон. «А твоя леди, которая по происхождению не выше, чем ты, скоро станет вовсе рабыней». Барону, наконец, удалось подняться на четвереньки. Я подумала, что не хочу смотреть, как он будет мыться и переодеваться, и жестом указала Анелле на дверь, намереваясь пойти следом. «Я сам уйду отсюда. Ноги моей не будет рядом с той, что недостойно называться моей женой». Я не захотела дослушивать, но уже выходя, уловила фразу. «Уйду к Канде, только надо забрать драгоценности этой курицы, чтобы задобрить мою красавицу». Так, похоже, у меня появилась первая цель. Надеюсь, Анелла знает, где Нини хранит свои украшения. Так, стоп, я же сама это знаю. И код от сейфа, точнее, набор слов, который составляет заклинание запора, мне тоже известен. Впрочем, как и барону. Но вот вопрос, откуда у меня в памяти столько бытовых подробностей, что составляют жизнь Нини Эллы Валет? Пока я обдумывал этот животрепещущий вопрос, ноги сами несли меня в кабинет на первом этаже дома, где находился сейф. Анелла шла следом, и я, осененная идеей, приказала ей. «Подготовь мне какое-нибудь темное платье на выход и шляпку с вуалью. Зеленое бархатное или синее из атласа, или, может быть, винного цвета с парчевыми вставками», — уточнила горничная. Я была одета в светло-розовое утреннее платье и тряпичные комнатные туфельки. В таких, по каменным мостовым, обильно украшенным продуктами жизнедеятельности лошадей, не походишь. С гигиеной, равно как и с уборкой улиц, в этом городе были проблемы. Но это была не единственная моя забота сейчас. «Даже и не знаю», — озадачилась я, осознав, что Нини не терпела темных тонов в одежде. Приложив ладонь к двери, ведущей в кабинет, пояснила. «Нам нужно прогуляться по городу, не привлекая внимания. И уйти надо быстро, до того, как барон сумеет меня остановить. Придумай, как это сделать». «Я поняла вас, леди», — с готовностью откликнулась Анелла. «Пойду, все приготовлю». Я кивнула, отпуская горничную, и направилась к сейфу. Сняла портрет одного из предков Валетов и скороговоркой произнесла слова заклинания, отпирающего дверцу тайника. Полюбовалась на то, как она с готовностью открылась и уставилась на внушительную стопку шкатулок, футляров и кипу документов, которую они прижимали. Надо все это добро куда-то сложить. На глаза попалась подушка в кресле хозяина кабинета. Я осмотрела ее и радостно выдохнула. Декоративная вышитая наволочка оказалась на пуговицах. В нее-то и отправились довольно многочисленные драгоценности из обитых бархатом футляров и документы. Я не стала разбираться, какие, просто взяла все. Если прихватила лишнего, потом верну. Я не барон Валет, мне чужого не надо. Кстати, судя по тому, что всплыло в памяти Нини, все драгоценности принадлежали ей и были оплачены ее дядей из ее же наследства. От барона она не получила ровным счетом ничего. Ничего я ему и не оставила. Взяла несколько бумаг со стола и сунула их в сейф, на место документов, чтобы создать видимость полного сейфа. Сверху придавила пустыми футлярами из-под украшений и пошла на выход. В коридоре меня встретила Анелла и потянула в нижние помещения для слуг. Затащив в какую-то каморку под лестницей, приложила палец к губам. Очень вовремя. По всему дому разнесся возмущенный крик. «Нинелла! Слуги! Сюда!» «Барон не смог найти никого, кто нагрел бы ему воды и наполнил ванну», — пояснила горничная. «И залез в чан для стирки белья. А там щелок. Наверняка обжегся. Кожа-то нежная». «Бедняга!» «Надолго это его не задержит», — сказала Анелла. «Леди, я хочу предложить вам, если не брезгуете, надеть мое платье. Если изменить цвет волос, вас никто не признает. Вот, глядите». Она поднесла мне зеркало на длинной ручке. Я глянула на свое отражение и не сдержала вскрика. «Боже, что это за страшилище!» Из мутноватой, поцарапанной поверхности на меня глядело существо, чья кожа принадлежала скорее старухе, чем молодой девушке. Толстый слой штукатурки на лице, шее и верхней части груди смотрелся откровенно жутко, а яркая краска на глазах, щеках и губах выглядела как грим клоуна. Не добавляли восторга и волосы, уложенные в высокую прическу. Белесые, как ранняя седина у блондинки, они оказались на ощупь, как солома. Неудивительно, что у барона были проблемы с исполнением супружеского долга. И что за извращенный вкус у герцога, раз он захотел поцеловать такую красоту неземную? «Я всего лишь делала так, как вы мне приказывали», — сообщила Анелла. «Как мне велела леди Валет». «Что конкретно она тебе велела?» «Сделать ее похожей на местных аристократок», — пояснила горничная. «Они все белокожие, и сейчас в моде светлый цвет волос. Нинелла всегда хотела быть блондинкой. Если бы барон консумировал брак, то ее волосы бы и так выцвели до белого, а глаза потеряли яркость, ведь она бы лишилась своей силы». «Интересно, то есть, когда девушка теряет магию, она меняется внешне, становится страшилищем? Поэтому я так выгляжу?» «Вовсе вы не страшилище, леди!» С нотками обиды в голосе воскликнула Анелла. «Я очень старалась. Мой дар — бытовая магия. Моя Нини очень страдала, когда не смогла подарить мужу невинность и магию, и попросила сделать так, чтобы никто больше не узнал об этом». «Нинелла!» — раздался громогласный выкрик того самого мужа. «Найду! Убью! Пока ты еще принадлежишь мне, имею полное право!» Я покачала головой, увидев, как Анелла снова приложила палец к губам. «Да уж, дикий мир и дикие нравы. У женщин прав тут немного, особенно у замужних. А вот что насчет тех, у кого мужа нет?» На этот вопрос у меня ответа не было. Память Нини не могла дать подсказку. Девушка не слишком много внимания уделяла образованию. Дочь богатого купца, она не занималась делами семьи, стыдилась своего низкого происхождения и всю жизнь мечтала стать аристократкой. Дядя девушки и ее опекун после смерти родителей осуществил ее мечту, устроив свадьбу с молодым бароном. Богатое наследство Нини отошло мужу в качестве приданого. Там была немалая сумма золотом и та самая рубиновая шахта. А я хотела доказать, что брак недействителен, и забрать обратно то, что, по идее, барону не принадлежит. Вот только вопрос, удастся ли это сделать? Все будет зависеть от того, кто согласится мне помочь. Пока я размышляла, Анелла ловко расстегнула множество крючков на моем платье, сняла его и принялась натягивать на меня другое, из темной и грубой на ощупь ткани. Я только успела что полюбоваться на собственные панталоны, корсет и нижнюю сорочку, как оказалось, переодета. Совсем рядом за дверью послышались тяжелые шаги, и раздался голос барона. На этот раз он перешел на оскорбление, безуспешно пытаясь дозваться свою собственность. Анелла тем временем поколдовала возле моей головы и жестом указала на зеркало. Я, глянув на отражение, пожала плечами. По правде, мне было все равно, как я выгляжу. Главное — добраться до местного юриста, то есть стряпчего, не привлекая внимания. Слава богу, в памяти Ниниэллы удалось раскопать одно полезное знакомство. Поверенный, который занимался здесь в столице делами ее дяди. Дядя же, выдав замуж племянницу, отправился в плавание на одном из своих торговых кораблей и был, вероятно, даже не в курсе, что приключилось с браком его племянницы. «Где же эта дрянь?» — услышала я опять, словно из ниоткуда. «Неужели ушла? Но куда? Ее сейчас не примет ни один приличный дом. Ну каков гад, а? Опозорил жену и не испытывает по этому поводу даже ни малейшего чувства вины». Я не стала останавливаться на том, что, похоже, снова непонятно, как уловила мысли барона, и продолжила слушать. «Наверное, забилась в какой-нибудь угол и сидит, рыдает, как и прежде. Это все, на что она способна». Раздался звон дверного колокольчика, от которого я вздрогнула. «Ну, у кого еще принесло?» — возмущенно подумал барон, топая мимо. Однако после того, как он распахнул дверь, в его голосе послышалось радостное изумление. «О, Канди, но что ты тут делаешь?» «Соскочилась по тебе, милый. Пришла поддержать, ведь ты наверняка страдаешь». «Надеюсь, он не забыл, что обещал мне драгоценности жены. Уловила я новую, иной, чем у барона, эмоциональной окраски мысль. Так я напомню, надо забрать их, пока еще возможно». «Канди, но тут приличный дом», — вяло возразил барон. Однако после паузы и звуков какой-то возни воскликнул. «Впрочем, сейчас это не имеет значения, я все равно собирался посетить тебя. Заходи». «Тинар, надеюсь, твоя глупая жена так и сидит в своей спальне», — нарочито громко воскликнула Канди. Мои руки сами с собой сжались в кулаки, захотелось выйти и популярно объяснить этой курице, что... А, собственно, что... Какое мне дело до того, кем и с кем занимается барон Валет? Я не его жена, и уважение у меня к нему ни на грош. Зачем тратить время и силы на разборки с теми, кто того не стоит? Ну, повыдергиваю я патлы этой Канди, и что в результате? Вряд ли получу даже моральное удовлетворение. Судя по всему, их отношения с бароном длятся гораздо дольше, чем его брак с Нини. А мысли самой Канди намекают, что... Недолго им оставаться вместе. Зачем ей нищий неудачник? Сюда она пришла только за моими, я прижала к себе наволочку, украшениями. Судя по звукам шагов, снаружи парочка прошла мимо. Анелла сделала большие глаза, выразительно на меня глядя, и указала на дверь. Я была с ней согласна. Пора покинуть этот дом. Но прежде горничная жестом предложила мне переобуться. Вместо тряпичных комнатных туфель я надела громоздкие, страшные чоботы, которые, тем не менее, прекрасно сели по ноге. Позже я не раз поблагодарила Анеллу за эту обувь. На цыпочках мы вышли из каморки под лестницей и тихонько направились в кухню. Там имелась дверь, ведущая на задний двор. Ею пользовались слуги. Никто нам по пути, к счастью, не встретился. На улице меня ждал культурный шок. Каменная мостовая, по которой в хаотичном порядке двигались коляски и телеги, запряженные лошадьми, была покрыта толстым слоем грязи и навоза. Узенький дощатый тротуар тут все же имелся, и по нему гуськом двигались прохожие. Прямо перед нами какой-то парень в мешковатой неопрятной одежде бескомплексно справлял малую нужду на стену дома. Окружающие его, казалось, не замечали. Анелла тоже не обратила на занятого своим делом парня и повлекла меня на улицу. Там, слава богу, долго идти не пришлось. Горничная остановила извозчика. Я назвала адрес, и мы забрались в закрытую коляску. А дальше мне пришлось пережить езду в жуткой тряске. За 10 минут пути, показавшихся вечностью, я прокляла все на свете. И Ниниэллу, и барона, и герцога. Когда коляска остановилась, на меня накатило такое облегчение, какого я никогда не испытывала. Но длилось это состояние недолго, потому что дверца экипажа распахнулась, и внутрь бесцеремонно, подвинув Анеллу на сиденье, забрался герцог Артрангор, собственной персоной. «Куда это вы собрались, Ниниэлла?» — поинтересовался он, как ни в чем не бывало.